Глава 4. Когда вдохнувшая порошок тихоня вломилась в зал и прямым ходом направилась к группе выпускников, среди которых стояли Дэвид и Ярвуд, устроившие эту маленькую пакость девицы переглянулись и довольно захихикали. А потом поспешили следом, чтобы не упустить ни минуты из прекрасного спектакля. Дурочка неслась к своему позору на всех парах. Едвига еще подумала, что жалко они видят ее только со спины и не могут оценить выражение лица Бетти. Наверное, впечатляющее зрелище, иначе с чего бы толпа расступалась с ее пути, как волны перед магом воды. Хоть бы успела добежать, а то вдруг заклинания не хватит. Озабоченная и одновременно ехидно хмыкнула блондинка. «Да она же прёт, как зомби, на зов некроманта», — утешила Едвига. «Смотрите, девчонки, вот сейчас. Бедный Дэвид». Дэвид действительно был немного бедный. Целеустремленная заучка даже не обратила на него внимания, хотя он стоял прямо у нее на пути. И смотрел на Бетти с таким же недоумением, как половина зала. Девушка даже попыталась отодвинуть препятствие, как что-то незначительное и мешающее добраться до цели. «Ой!» — пискнула пухленькая рыженькая Мелисса, хватая Едвигу за руку. «Что-то пошло не так!» «Всё не так!» Испуганное зло прошипело Яда, оглядываясь на вторую подругу. «Ты уверена, что все сделала правильно? Она же должна была...» Договорить шутница не успела, потому что Бетти последним стремительным рывком преодолела пару ярдов, отделяющих ее от Ярвуда Грейхарда, и повисла у него на шее, впившись парню в губы страстным поцелуем. Зал ошеломленно охнул. От мыши такого никто не ожидал. Но самое удивительное, Грейхард вовсе не оттолкнул от себя внезапно воспылавшую страстью скромницу, а обнял, притянул к себе и ответил на поцелуй. «Ты что ей подсунула?» С истеричными нотками в голосе зашипела Мелисса на блондинку. «Яр, вот мой, должен был быть, я же...» «Что договаривались, то и подсунула», — огрызнулась та. «Кто же знал, что эта дура не в Дэвида влюблена? Ты вон тоже все время про Рассела нам ныла». «Ой, да ты что, брата моего не знаешь?» — попыталась успокоить подругу Яда. «Сейчас потискает, посмеется над ней и...» Однако смеяться никто не стал. Наоборот. Ярвуд Грейхард вдруг подхватил налетевшую на него с внезапными поцелуями тихоню на руки и кинулся из зала со всех ног, словно дракон, уносящий свою добычу в логово. «Что происходит?» — окончательно запуталась Едвига. «Какого лысого зомби?» «Так...» «О нашей шутке молчим, на всякий случай. Ничего мы не делали. Понятно?» Она впилась в подружек выразительным взглядом, и девушки дружно кивнули. Помолчать действительно стоило, потому что к эпицентру происшествия уже стягивались преподаватели. И первым стремительно шагнул с возвышения никто иной, как Брэдфорд Арчер, заведующий кафедрой пространственной магии, будущий руководитель ошалевшей мыши и давняя неизменная мечта половины девушек Академии, в том числе и Едвиги Грейхард. «Посмотри на парней, тебе не кажется, что они как-то странно себя ведут?» Блондиночка вдруг подхватила Яду под руку, притянула к себе и зашептала на ухо. «Словно их чем-то стукнуло. Или они увидели что-то еще более непонятное, чем тихушница Бетти, ринувшаяся с поцелуями к самому завидному жениху курса?» И Арчер кинулся выяснять подробности со всех ног. А вон и ректор. Ой, девочки. Главное — молчать. Мы ничего не знаем, ничего не видели, кроме того, что наша скромница взбесилась. Яда? Куда он ее потащил? Время идет, а... Понятия не имею. Ну не жениться же. Все три девушки немного нервно захихикали над этим абсурдным предположением. Они медленно и незаметно все ближе подбирались к эпицентру событий, изображая такое же любопытство, как и другие выпускники. «Да они еще седмицы две назад между собой шушукались», — услышали они слова Дэвида. «Может, она надумала себе лишнего и решила вот так эффектно дать понять, что согласна на все. Кто их, этих женщин, разберет?» «Ну вот, все вышло так, как мы хотели», — уверенно проговорила блондиночка. «Смотрите, как Арчер скривился». «Да нет, не скривился, скорее насторожился». Яда прикусила губу, напряженно вглядываясь в лицо предмета своих чувств. «Я хотела, чтобы она поцеловала Дэвида», — недовольно пробурчала рыжая Мелисса. «Так что надо теперь быстро искать другой рецепт, отворотный. Раз этот как приворотный сработал, непонятно почему». И девушка с подозрением покосилась на светловолосую подругу, Флору. Очень удачное имя, учитывая приоритетное магическое направление блондиночки. «Да не приворот это», — досадливо скривилась та. «Ты же сама рецепт читала. Этот состав просто убирает тормоза. Была бы эта дура действительно влюблена в Рассела, она на него бы и кинулась. А тут такой сюрприз. Кто знал, что Тихоня настолько хорошая актриса? За 7 лет не прокололась ни разу!» «Ладно, все», — недовольно передернула плечами Яда. «Ничего страшного не случилось. Мой братец такой бабник, что может уложить в постель эту линялую мышь просто ради коллекции и оригинальности. Но и только». Едвига даже не сомневалась, что именно так все и будет. «Вы же не думаете, что он ее после этого в храм потащит?» Со смешком оглядела она подруг. «А репутация Тихони будет испорчена, и никакая кафедра пространственников ей больше не светит. Пусть катится заведовать почтовым отделением в каком-нибудь медвежьем углу и радуется». Девушки уже почти успокоились, как и остальные люди в зале. Все равно ничего не понятно, а экзальтированные выходки девиц в конце концов не та тема, чтобы долго занимать общество. И тут грянул гром. Точнее, сначала никакого грома не было, просто отворились двери, и в зал вошел Ярвуд Грейхард собственной персоной, такой же невозмутимый, чуть насмешливый и самодовольный, как обычно. Вот только под руку он вел мышку Бетти. Причем бережно так вел, можно даже сказать, собственнически. Девушка выглядела слегка пришибленной и какой-то непривычной без своих огромных очков. Но послушно шла рядом с Яром прямо сквозь заинтересованную толпу туда, где о чем-то беседовали Рассел и преподаватели. Яр вот подвел свой прицеп к тому месту, где менее часа назад случился эпический поцелуй, учтиво поклонился всем и выдал: «Господа, у меня для вас важное объявление».